Мы оба лежали посреди длинного коридора с множеством дверей прямо на трансфигурированном матрасе, который секунду назад скрипел на весь этаж отдела тайн. Да, если посмотреть со стороны, то это действительно далеко не предел мечтаний любой порядочной девушки о первом сексе. В свое оправдание могу сказать, что это не входило в мой план. Изначально я хотел просто напроситься на патрулирование к Нимфадоре, чтобы спрятать где-то свой обратный пробойник, а затем дождаться конца ее смены и свалить. Что за обратный пробойник? Хороший вопрос. Меня не устраивало ограничение стандартного пробойника, который может пробивать антиоперационную защиту только изнутри. Я долго бился над решением проблемы, но в итоге решил подойти к проблеме немного с другой стороны. В итоге у меня получилось что-то вроде метки Хирайшин из Наруто. Только это не рисунок, а предмет, который заранее связывается со специальным артефактом, который должен быть у меня. Я решил не отходить от классики, так что артефакт сделан в виде кольца. В итоге, чтобы аппарировать внутрь защиты, мне нужно заранее оставить обратный пробойник внутри нее. Все это было нужно для кражи маховика времени. Я понял, что для его кражи будет самонадеянно ждать третьего курса, ибо непонятно, сколько всего поменяется до того времени, и дадут ли вообще Гермионе маховик. Понял я это совершенно недавно, когда мне пришло очередное письмо от Нимфадоры. Да, я возобновил общение с ней, ибо понял, что глупо лишаться своего человека в Аврарате. Когда она начала жаловаться на свои скучные ночные дежурства, одно из которых, как она между делом упомянула, будет в отделе тайн, меня тут же и осенило. Весь этот спектакль с влюбленностью, что тянется еще из детства, не должна была зайти так далеко. После этой ночи я собирался приложить максимум усилий на то, чтобы она сама предложила остаться друзьями. Но из-за ее внезапного порыва наброситься на меня посреди коридора все вдруг стало намного сложнее. И какого черта это был ее первый раз? Я хоть и не железный, но если бы знал, то руками и ногами отбивался бы. Но глядя в эти мечтательные глаза, я понял, что карта имени Нимфадора Танкс уже сыграна, ибо безболезненно отыграть все назад никак не получится. Примечание. Пришло вдохновение, и я написал еще одну песню, назвал «Исекайник», тоже про попаданца, но только потенциального, и совсем в другом ключе, нежели трек «Попаданец». Песня исполнена в жанре панк-рок. https://youtube.com/lhzatz3m. Глава 17. Настал тот день, когда я все-таки решился украсть маховик времени. С того самого дня прошел 1 месяц и 8 дней. Такой срок мне показался достаточным, чтобы никто не связал исчезновение маховиков с дежурством Нимфадоры и, следовательно, со мной. И да, именно маховиков. Я понял, что раз мне представился такой шанс, то почему бы не украсть несколько, или даже все. Их все равно должны были бы разбить где-то через 4 года, так чего добру пропадать. Конечно, я понимал, что в таком случае канону можно окончательно помахать ручкой, но я изначально не рвал жопу ради его соблюдения. Одно мое появление в этом мире уже должно было раздавить достаточное количество бабочек, чего уж говорить о моем плане по краже камня. Ладно, портключи на месте, артефакты на месте, маска на месте. Думаю, пора выдвигаться. Секундное помутнение, и вот я нахожусь посреди коридора того самого злосчастного отдела Министерства магии. Еще при выходе из аппарации я сразу же поймал сознанием размытый силуэт, в который рефлекторно выстрелил заклинанием ступифой. С того самого момента, как мне пришел в голову план по краже маховика, я тренировал этот самый рефлекс почти что каждый день. Падение неизвестного охранника было знаком того, что тренировки не прошли даром. Я не боялся, что аппарирую спиной к нему. В конце концов, план был 100 раз обдуман, просчитан и отрепетирован. Десятки дверей, и только одна из них ведет в комнату времени. Ранее пришлось хорошенько покопаться в собственной памяти, чтобы вспомнить правильную дверь. И вот они, 7 маховиков, 7 устройств, что позволяют вмешиваться в само время. В теории это чит-код на реальность, что еще более читерный, чем сама магия. И теперь это все мое. Как я и ожидал, они не были защищены. Никаких заклинаний или физических барьеров, просто протяни руку и забирай. Неудивительно, что они были так легко уничтожены. Мой взгляд упал на книжный шкаф, что стоял чуть поодаль. Пробежавшись взглядом по корешкам книг, мои глаза загорелись. Теперь я действительно могу говорить, что сорвал джекпот. Когда у меня наконец-то появился объект исследования, время начало течь словно песок сквозь пальцы. И это даже несмотря на то, что его стало в два раза больше из-за маховика. Хотя, справедливости ради, я пользовался им не так уж и часто, ведь время совершенно не поджимало. Да и данные артефакты я крал совершенно не с этой целью. Во-первых, я хотел возобновить их изучение. Да, как оказалось, изучение маховиков времени, как и самой магии времени в частности, было объявлено вне закона еще век тому назад. Этому поспособствовал некий несчастный случай, когда одна исследовательница из отдела тайн переместилась на 500 лет в прошлое, пробыла там 5 дней, и после возвращения буквально состарилась на 500 лет, затем умерев в больнице Святого Мунга. И ладно бы это, из-за ее ненамеренного вмешательства произошло множество временных парадоксов, в результате которых по всему миру вдруг пропало более сотни волшебников. Что уж говорить об обычных людях, их в то время в волшебном мире никто не считал. Хотя не то чтобы сейчас особо считают, в любом случае это была трагедия мирового масштаба, из-за которой почти все маховики были утилизированы, а на их создание был наложен строжайший запрет. К примеру, в Британии это поцелуй Дементора. Не знаю, как насчет остального мира, но я в любом случае был уверен, что в моих руках находилась львиная доля оставшихся в мире маховиков. Прочитав все исследования, которые я скопировал при помощи своего гримуара, я был с одной стороны приятно удивлен, но в то же время слегка разочарован. Что касается путешествий в прошлое, в этом плане все было изучено почти что вдоль и поперек. В них были описаны все сформулированные магловской науки парадоксы и даже больше. Был сформирован целый список на сотню того, что можно делать в прошлом, а чего нельзя делать категорически. К сожалению, запретов там куда больше. Из-за них, кстати, становится понятно, почему маховики не применяют для предотвращения трагедий и катастроф. Хотя я и раньше знал, что использовать их для исправления собственных ошибок бессмысленно, но книги из отдела тайн лишь это подтвердили. Именно поэтому их использование сведено лишь к дублированию своего времени для решения повседневных задач. Можно тогда подумать, что возобновлять нечего, но нет, оказывается, что волшебники так сильно зациклились на изучении путешествий в прошлое, что совершенно позабыли о других аспектах магии времени. Честно говоря, я боялся, что моя первоначальная идея о переделывании маховика во временный артефакт несколько иного толка будет несостоятельной. В конце концов, раз я до этого додумался, то почему более умные люди, у которых возможности и опыта побольше моего, это еще не реализовали? Но, как оказалось, они даже и не думали об этом. О чем я говорю? Охоха, я говорю об артефакте, что в теории может сделать меня почти что непобедимым. Оливер, с чего такая спешка? Удивился Маркус, когда мы входили в еще пустую арену. Не мог что ли до вечера подождать? Прости, но мне нужна твоя помощь для тестирования одного заклинания. По идее, оно должно помочь мне стать намного быстрее. Ха, теперь я понимаю, загадочно улыбнулся тот. И ради такого стоило писать мне в 9 утра в мой законный выходной? Хм, ты что-то знаешь? Скажем так, ты далеко не первый, кто пытался стать быстрее при помощи магии. С этой целью изобреталось не только множество заклинаний, но и зелий. Они действительно помогали стать быстрее, но, как думаешь, в чем была их главная проблема? Волшебник не поспевал сознанием за собственными движениями. Бинго! Воскликнул Маркус. Но не только это. На самом деле есть одно довольно сложное в изготовлении, да и к тому же дорогое по ингредиентам зелье, которое решает эту проблему. Но есть еще одна проблема, о которой мало кто догадывается, из-за чего оно не сыскало популярности. Прошу, не томи. Увеличение чисто физическое. Оно не затрагивает магию. Кроме того, из-за некоторой, как бы сказать, рассинхронизации, вот, из-за нее с зельем магию становится применять намного сложнее. Я лишь дерзко улыбнулся, вставая в дуэльную стойку. Как насчет перестать трепать языком и наконец-то проверить мое заклинание на практике? Получив в ответ снисходительную ухмылку, я активировал свой внутренний маховик. Маркус, что уже начал двигать своей палочкой для произведения заклинания, вдруг стал двигать ею в два раза медленнее. От выпущенного им заклинания я увернулся, если не с показной легкостью, то точно намного лучше, чем мог бы до этого. Последующие заклинания тоже не стали для меня проблемой, но вот он понял, что обстреливать точечными заклинаниями меня совершенно бессмысленно, и потому на поверку выпустил в меня волну пламени. Я знал, что за этим сразу же последует какое-нибудь площадное водное заклинание, потому не стал выставлять специализированный щит. На самом деле я уже давно разработал контрмеру под такую тактику, ибо она была его любимой. Взмах палочки, и от меня в сторону Маркуса пронеслась замораживающая волна. Оно не было ультимативным, ибо замораживало только воду и также могло потушить огонь, но сейчас оно подходило больше всего. Огонь потух, но к моему удивлению за ним не последовало ни единого водного заклинания. Кончик палочки Маркуса уже покидала молния, и мне пришлось срочно отказываться от своего плана по плавному увеличению своей скорости, выкрутив мощность артефакта на безопасный для меня максимум. Маркус, что до этого в моих глазах сражался в половину своей скорости, сейчас начал двигаться, будто вдруг целиком окунулся в густой кисель. Молниеносное заклинание, что пусть и было куда медленнее природной молнии, все равно являлось до неприличия быстрым. Сейчас же оно летело не быстрее брошенного с линцой мячика для пинг-понга. И тут я сам начал кастовать. Я бросил 3 ступифая. Один прямо в Маркуса, а второй и третий по бокам от него. Но в итоге даже это было излишним. Да, как я и думал, он попытался увернуться от летящего в него в 10 раз быстрее от своей обычной скорости заклинания, но в итоге не успел, и был нокаутирован. Даже отсюда было видно его расширенные в полнейшем шоке глаза. Я отключил ускорение, и время вокруг меня приняло свой привычный темп. Подойдя к своему бессознательному противнику, который уже целый год был для меня словно непреодолимая стена, я вдруг понял, что совершенно не чувствую удовлетворения от своей победы. Я слышимо хмыкнул. Но все же интересно, этого хватит, чтобы без усилий побеждать великих волшебников уровня Волан-де-Морта и Дамблдора? Обливает. Но даже если да, то это не повод не подтирать за собой следы. Пов Кэтрин Браун. Иногда жизнь поворачивается так, что ты даже не успеваешь понять, когда все пошло не так. Оглядываешься назад, и видишь лишь цепочку мелких решений, невысказанных слов, неловких пауз, которые в итоге сложились в одну большую перемену. Когда Оливер только-только уехал в ту школу-интернат, я была уверена, что это к лучшему. Он всегда был тихим и не особо общительным, но очень умным для своего возраста. Не таким, как все. Мы со своим, теперь уже бывшим мужем думали, что растим вундеркинда, потому и не особо беспокоились о его не то чтобы антисоциальном, но довольно замкнутом поведении. Помнится, меня даже не особо удивила новость о том, что он – волшебник. В конце концов, кем еще может быть кто-то столь не от мира сего? Когда мне сказали, что ему придется проводить 10 месяцев в году в этом их Хогвартсе, я со слезами на глазах, но все же отпустила его. Мне тогда казалось, что ему будет намного лучше там, среди своих. В итоге же, может, Оливеру и стало лучше, но на нашем семейном благополучии это отразилось далеко не лучшим образом. Оливер, он начал отдаляться. Когда он пришел следующим летом, то казалось, будто нашего сына подменили. Мало того, что он не писал никаких писем, так еще и отдалился от нас пуще прежнего. Он стал еще менее общительным и еще более замкнутым. С каждым годом ситуация становилась все хуже и хуже. На этой почве мы с Ричардом, моим бывшим мужем, начали ругаться. Упреки начали превращаться в перепалки, а те – в полноценные скандалы. Он хотел забрать Оливера с Хогвартса, обвинял меня в мягкости и потакательстве. Я же всегда старалась встать на сторону своего сына, пусть с каждым разом моя решимость и подтачивалась. Вместе с тем, как Оливер начал отдаляться от нас, мы также начали отдаляться друг от друга. К третьему году его учебы мы уже спали в разных комнатах. К четвертому, едва узнавали друг друга за завтраком. Когда мы наконец подали на развод, это было похоже не на драму, а на оформление давно свершившегося факта. И вот тогда произошло неожиданное. Оливер приехал на каникулы. Не на летние, как обычно, а на рождественские, о существовании которых в его школе я до того момента и не подозревала. И впервые за долгие годы мы просто разговаривали, без неловкости, без напряжения. Впервые он начал рассказывать о том, как проводил время в Хогвартсе, о заклинаниях, которые выучил, о подруге, которую завел. Казалось, я впервые почувствовала себя настоящей матерью. Недавно он наконец окончил школу, но это не значит, что он стремился вернуться в свое гнездо, ведь совсем скоро он уже построил свое собственное. Подумать только, посреди Тихого океана. Но я совершенно не расстроена. В конце концов, теперь он хотя бы может меня навещать чаще, чем 2 раза в году. Жизнь, конечно, сложилась не так, как я представляла. Можно вечно гадать, что бы было, если бы Оливер потеплел на год, а то и на два раньше. Но есть ли смысл, если и так все сложилось довольно-таки неплохо, тем более, открыла бы я в себе талант художницы, сложись все по-другому, на лицо непроизвольно выползла грустная улыбка. Интересно, почему мне иногда кажется, что все это какое-то ненастоящее примечание? Досмотрел вот недавно Фририн. Давно такого качественного фэнтези не видел. Но больше всего запала в душу сама главная героиня. Кажется, у меня появилась идея для второго тома. Что скажете? Глава 18. Сегодня был один из тех дней, когда мало что хотелось делать, потому я решил в кои-то веки отвлечься от своих исследований и пойти навестить свою мать. Я не стал аппарировать прямо в дом, ибо она попросила этого не делать. Помню, в первый раз, когда я переместился прямо в гостиную, то она чуть сознание не потеряла от испуга. Так что с того раза аппарирую я только на крыльцо. Постучав в дверь, но не дождавшись никакого ответа, я решил сам открыть ее при помощи Аллахомора и зайти. «Мам, я дома». В ответ послышалась тишина. «Наверное, пошла в магазин». «Ладно, пойду на кухню и приготовлю чай к ее приходу». Я знал, что она любит подобные сюрпризы. Пройдя по коридору в гостиную, я резко насторожился, ибо обнаружил чью-то тень, что отбрасывалось прямиком на стену. Я быстро достал палочку. Безмолвно наложив на себя чары невидимости, я начал тихо подкрадываться. Но дойдя до конца коридора и повернув голову в сторону фигуры, я вдруг замер. Нет, она не пошла в магазин. Она была здесь, посреди комнаты, повешенная на люстре. Сердце вдруг сильно забилось. Сознание спуталось. Зрение помутнело. Вдруг на столике, что стоял возле нее, я обнаружил сложенную вдвое записку. Взяв ее дрожащими руками и открыв его, я увидел на ней всего три слова. Я все вспомнила. Проснувшись в холодном поту, я рефлекторно схватил палочку из наручной кобуры, которую я не снимал даже во время сна, и вскочил с кровати. Как же меня достали эти сны. Применив темпус, я увидел, что сейчас только 4 часа утра. Обычно я так рано не встаю. Ладно, все равно уже хрен заснешь. Застелив взмахом палочки свою кровать, я направился прямиком в ванную, чтобы исполнить свой утренний мацион. Конечно, есть множество заклинаний для удаления грязи из тела и даже пота из тела, но после их применения некоторое время ощущается неприятный зуд по всему телу. Эх, жаль, а ведь мог бы вычеркнуть еще один пункт из списка необходимой, но до чего раздражающей рутины. Открыв кран и набрав холодной воды в ладони, я, на миг поколебавшись, умыл ей свое лицо, чтобы проснуться уже окончательно. Открыв свои глаза и проморгавшись, я замер. В отражении зеркала я заметил Гермиону, что с палочкой наголо, на кончике которой горел люмос, буравила мою спину своим напряженным взглядом. Я повернулся и хотел было уже спросить, что она здесь делает в такую рань, но та вдруг направила палочку на меня. «Не двигайся, Гермиона, что ты делаешь?» «Я все знаю», — сказала она. «Сегодня я была у директора». Спросила его, можно ли при помощи философского камня получить магию для могущественного ритуала. На ее глаза навернулись слезы. «Ты все это время обманывал меня. Тебе не нужно было освобождать домовых эльфов, ты хотел забрать его для себя». Применив на себе 10-кратное ускорение, я выхватил палочку из руки Гермионы, в то же время доставая свою. «Прости, Гермиона», – прошептал я, с болью в сердце направив свою палочку к ее голове. «Я не хотел этого», – облив. Но я прервал заклинание, так как меня охватило внезапное чувство падения с высоты. Я проснулся. «Что за день тот дурацкий, а?» Пробормотал я, гуляя по косому переулку. Я не знал, почему меня вдруг потянуло в косой, ибо денег у меня на магические ингредиенты все равно не было, а красивым и захватывающим он может показаться либо для маглорожденного, что только-только столкнулся с волшебным миром, либо для кого-то, кто лучше достопримечательностей в своей жизни и не видел. «Оливер, твою ж!» Обернувшись, я заметил Тонкс. «Как же не вовремя я решил с дома выйти!» «Привет, ты сегодня здесь что ли потру?» «Скажи честно, ты меня избегаешь?» – сердито спросила она. «Я тебя уже месяц не видела, и почему ты не отвечаешь на мои письма?» «Ну вот опять, у нас уже были подобные разговоры. Я честно пытался сделать так, чтобы она сама меня бросила, постоянно уделяя ей достаточно внимания, при этом ведя себя с ней все холоднее и холоднее. Но так как она все никак не отлипала, то я решил резко прекратить свое с ней общение, чтобы затем с ней окончательно расстаться. Я не хотел делать все так резко, но у меня уже просто не было выбора. Неужели месяц? Улыбнулся я, смущенно почесывая затылок. Я думал, прошла неделя. Прости, я был так глубоко погружен в один проект. Что? Проекты. Вдруг закричала она, обратив на нас внимание нескольких зевак. Одно только и слышу, что о твоих чертовых проектах. Тогда, когда ты пригласил меня на свидание, я думала, что ты наконец-то стал другим, начал думать о чем-то еще. А сейчас мне кажется, что ты меня просто использовал. Я непроизвольно отвел взгляд. Думаю, пора наконец-то перестать мучить бедную девочку. В конце концов, не этого я хотел. Эх, а знала бы ты, как именно я тебя тогда использовал. Хм, мне показалось, или это вывеска. Твою же мать, я все еще сплю. В последнее время из-за того, что мне все чаще и чаще начали сниться кошмары, я начал тренировать в себе навык распознавания того, спишь ты или нет. Мало того, что это помогает тебе проснуться, так еще и позволяет входить в состояние осознанного сна. Чтобы этого добиться, нужно развить в себе привычку постоянно обращать внимание на свое окружение и находить в нем различные нелогичности. К примеру, по два раза проверять время на часах, чтобы увидеть, не изменилось ли оно. Кроме того, обычно текст во сне является нечитаемым, словно на сгенерированной нейросетью картинке. Сейчас же я вижу, как вывеска над какой-то лавкой представляла собой мешанину из непонятных линий, которые краем глаза можно принять за обычный, разборчивый текст. Чего молчишь? Сказать нечего, мое лицо вдруг потеряло всякое подобие на дружелюбие. Ты можешь, блять, уже заткнуться? Прошипел я. Как же ты меня заебала? Ты и в Хогвартсе была приставучей как вша, а теперь еще и мозги мне тут компостируешь, будто мы с тобой давно женаты. Да, я тебя использовал. Нимфодора ничего не ответила. Она в шоке, да и, честно сказать, в некотором ужасе попятилась на назад, молча слушая каждое мое слово. Вот скажи мне, какого хуя ты тогда на меня полезла? Пуще прежнего распалился я. Мне ведь и надо было, чтобы ты просто спокойно постояла, и я мог. Я не успел договориться, так как она внезапно отпарировала, причем в слезах. На это я лишь сплюнул на землю. Ладно, пора просыпаться. Я сильно ущипнул себя за руку, но кроме боли ничего не почувствовал. Кто опять решил пошутить? Вы мешаете моему бизнесу. Услышал я вдруг чей-то выкрик почти над ухом. Обернувшись, я увидел старика, что доставал палочку из кармана своей мантии. Финити. Подняв взгляд, я увидел, как ранее неразборчивые каракули превратились в надпись «Волшебное оборудование для умников». Я только и мог, что тупо уставиться в нее пустым взглядом. Сидя перед камином да поглядывая краем глаза на океан за окном, я начал думать о жизни своей насущной. С того неприятного инцидента прошла неделя. Больше никаких писем от Нимфодоры я не получал. С одной стороны, я испытывал облегчение. В конце концов, пластырь иногда лучше срывать резко. С другой стороны, меня начала грызть совесть пуще прежнего. Не так я хотел с ней расстаться, далеко не так. После этого о каких-то дружеских отношениях даже и речи не идет, тут как бы врагом для нее не стать. И я не только за свою шкуру переживаю. Я далеко не психопат, так что мне не чуждо сострадание. Оправится ли она от моих слов, насколько сильную душевную травму я ей нанес, самое обидное, что теперь, смотря в ретроспективе, я наконец-то понял, что было глупо надеяться разойтись полюбовно. Я не слепой, я знаю, что она была влюблена в меня еще с Хогвартса. Но даже когда мы стали старше, я и не думал пробовать заводить с ней какие-то отношения. Нет, я не асексуал, даже не романтик. Просто мы были слишком уж разные для каких-то серьезных отношений, а она была слишком молодой и неопытной для несерьезных. У нее легкий характер, у меня не очень. Она шутлива, я же более серьезен. Она смелая, я труслив. В конце концов, она экстраверт, а я интроверт. Именно поэтому не было варианта оставаться с ней в таких отношениях. Мы просто не подходили друг к другу. Я не видел в ней того человека, с которым хотел бы разделить свою жизнь в этом плане. И, думается мне, она бы тоже это поняла, если бы узнала меня получше со временем. Хах, может, стоило тогда просто остаться с ней и просто все время быть собой, чтобы она поскорее это поняла и сама ушла от меня, хотя, кого я обманываю, сколько ей надо было бы для этого времени, год, два, а если бы она просто ко мне привыкла, да и не хочется мне сейчас отношений, чего уж, я настолько погрузился в свои мысли, что почти не заметил вибрации зеркала в кармане. Вздохнув, я достал зеркало с кармана и взял трубку. ЗД. Квиреллу пошел за камнем. Глава 19. Пов Гермиона Грейнджер. Привычное вибрирование браслета, который я ношу уже много месяцев не снимая, отвлекло меня от интересной книги. Я открыла скрытую крышку на нем, ожидая увидеть под ней фотографию одного из профессоров, что иногда наведывались туда. Но, к своему удивлению, я обнаружила спину Квиреллы. Я запаниковала. Конечно, он и до этого заходил в комнату, но делал это всегда в сопровождении Дамблдора, как и все остальные профессора. В конце концов, он был одним из тех, кто готовил испытания. Но на этот раз Квиреллу был совершенно один. Целый год я готовилась к этому моменту, а сейчас просто взяла и замерла статуей. Моя рука непроизвольно нащупала подаренный Оливером кулон. Вспоминая, как он постоянно меня поддерживал, я наконец-то успокоилась и вспомнила порядок действий. Я достала сквозное зеркало, но Оливер не отвечал. Меня снова начала охватывать паника, но тут, слава Мерлину, он взял трубку. Я тут же выпалила. Квиреллу пошел за камнем. Ранее задумчивое лицо Оливера вдруг тут же посмурнело. Без всякой задержки он сказал: «Принято. Ты знаешь, как действовать. Беги за своими друзьями, а я буду ждать твоего сигнала. Помни, если что случится, сразу же аппарируй». Я кивнула. «Удачи». Неуверенности и некоторый страх отступили. В это время Гарри и Рон должны быть в гостиной, так что я незамедлительно туда двинулась. На этом этапе меня действительно начали терзать некоторые сомнения. В отличие от меня, они не готовились к возможному сражению, да и к тому же у них не было никакого опыта в дуэлях. Я не хотела подвергать их опасности. Но Оливер почему-то уверен, что для обхода защиты, о которой говорила профессор МакГонагалл, нужен кто-то, кто не стремится использовать камень. А так как у меня не было повода ему не доверять, то я молча согласилась с этим. Не обнаружив их там, я тут же двинулась в мужское общежитие. Но, к моему удивлению, их там тоже не оказалось. Я уже было хотела применить одно заклинание поиска от Оливера, что показало бы расположение меток, которые я на такой случай поставила на Гарри и Рона. Но, к счастью, они пришли сами. «Наконец-то вы пришли». Вор пошел за камнем. «Откуда ты знаешь?» – спросил Гарри. Я повесила следящие чары на дверь. «Но нет времени для долгих объяснений. Мы должны защитить камень. Разве мы не должны вместо этого сказать об этом профессорам?» С некоторым сомнением спросил Рон. Мысли заметались за поиском подходящего оправдания, но, к счастью, Гарри все сделал за меня. Мы весь год пытались им сказать, что Снейп – вор, но они не верили. Думаешь, они сейчас вдруг поверят? Мой открывшийся в задумчивости рот немедленно захлопнулся. «Да, ты прав», – ответил Рон. «Чего мы ждем?» Побежали. Опомнившись, я тут же потерла кулон на моем ожерелье, дав условный сигнал Оливеру. «Пов Оливер Браун, удачи!» Я завершил звонок и совершил громкий вдох через нос. Настал финальный этап. Ради этого самого дня я готовился целый год. Мои руки подрагивали, но я не дал себе запаниковать. Акклюменция в этом здорово помогала. Я со всех ног побежал в мастерскую за всеми нужными вещами. Первым делом я открыл шкафчик с десятком узких длинных колб, которые тут же закрепил в патронтаж на поясе. Остальное же и так было на мне. Вдруг я почувствовал вибрацию на одном из своих колец. Значит, золотая троица уже в сборе. Пов Гермиона Грейнджер, Канторелла. После этого заклинания мелодия на арфе сменилась на другую, что заставило Цербера шевелиться во сне. «Зачем ты это сделала? А если бы он проснулся?» Сердитым шепотом спросил Рон за моей спиной. «Неизвестно, сколько уже времени играет эта арфа». Сразу же нашлась я, что сказать. Мелодия могла бы затихнуть в самый неподходящий момент. «Вот люк», — тихо воскликнул Гарри, прямо под его лапой. «Нам нужно ее как-то передвинуть». Мы все трое взялись за гигантскую лапу зверя. Удалось нам это сделать довольно быстро, пусть и с некоторым трудом. Что удивительно, Цербер даже не шелохнулся. Открыв люк, мы увидели за ним беспроводную темноту. К счастью, это не проблема. «Люмос Салим, это лианы?» — спросил Гарри. «Они двигаются. Это дьявольские силки, они боятся света», — тут же ответила я. «Отлично, и как мы теперь попадем внутрь, если ты их всех распугала?» — саркастически спросил Рон. «Я могу сходить за моим нимбусом, но это слишком долго», — перебила я Гарри. «Не волнуйтесь, у меня есть подходящее заклинание. Оно отлично замедлит падение с высоты. Кто первый?» «Я», — тут же отозвался Гарри. «Арреста моментум», — сказала я, после чего толкнула его в спину прямо в люк. Мы с Роном могли наблюдать за тем, как Гарри начал плавно, словно подхваченное ветром перо, спускаться вниз. После я также наложила заклинание сначала на Рона, а затем и на себя. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем мы сначала оказались внизу, а затем я смогла наложить на себя Финити. Сделав то же самое для Гарри и Рона, мы двинулись дальше. «Рон, ты в порядке?» – спросила я, пока мы вместе с Гарри, подставив свои плечи, помогали ему идти с нами в ногу. «Почему вы не оставили меня там? Я только торможу вас. Не говори глупости, Рон», – тут же возразила я. «Мы не могли тебя оставить лежать там. Тем более, ты был в сознании из-за твоего заклинания. А вдруг впереди будут еще подобные испытания?» Нашла что сказать я. «Без тебя мы не справимся». И я даже не юлила. «Действительно, я не играю в шахматы так же хорошо, как Рон. Довольно плохо, откровенно говоря, как и в любые подобные игры. Конечно, сперва у меня была мысль просто разбомбить их при помощи бомбарды, но я тут же отбросила ее. Фигур 32, и даже если бы у меня хватило силы их всех взорвать, то я не думаю, что они бы просто стояли на месте и ничего не делали. Впереди нас ждала комната с троллем, мертвым троллем. У меня закружилась голова. «Гермиона, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Гарри. «Да-да», – чуть дрогнувшим голосом ответила я. «Просто кое-что вспомнила». «Да ладно тебе, Гермиона, это всего лишь тролль. Они не умнее курицы, которую ты ела сегодня на обед». «Да, ты прав. Спасибо», – чуть улыбнулась я. «Но давай все же побыстрее уйдем отсюда. Запах тут». Никаких возражений не последовало, и мы дружно двинулись дальше. Вот мы и вошли в комнату с предпоследним испытанием. Перед нами стояло 7 бутылей, что тут же дало мне понять, что это испытание Снипа. Это значит, что следующее испытание будет финальным испытанием самого Альбуса Дамблдора, что заставляло немного нервничать. Позади и впереди нас вспыхнул огонь. Он не был обычным, я сразу же это поняла, так как его цвет был фиолетовым. «Смотри, тут свиток», — воскликнул Гарри. Я тут же взяла его и зачитала вслух. «Впереди опасность, тоже позади, но две из нас помогут, ты только их найди. Одна вперед отправит, еще одна назад. В двух вино всего лишь, а еще в трех яд. Ты хочешь здесь остаться на долгие века? Тогда ищи, к тому же подсказка тебе дана. Во-первых, как бы ловко ни скрывался яд, найти его несложно, от вина левый ряд. Второе, в крайних бутылях налито не одно и то ж, но если вперед тебе надо, помощи зря ты ждешь. Затем ни в большой, ни в малой смерти ты не найдешь. А если из второй слева и второй справа глотнешь, сам убедишься, налито одно и то же в них. Хотя на взгляд они разные, но это уже в четвертых. Я непроизвольно улыбнулась. «Гениально», — произнесла я. «Это не магия, это логика. Логическая задача. Как мне и говорил один человек, многие величайшие волшебники были не в ладах с логикой. Попади они сюда, они остались бы здесь навечно, как и мы», — мрачно вставил Гарри. «Разве не так? Не волнуйся, эта загадка довольно проста. На мой вкус даже слишком проста, так как мне даже не пришлось ее отгадывать. С другой стороны, зачем вообще ее отгадывать, если пузырек один, и пройти может тоже только один? Люк Сверта Аполло, и пламя перед нами погасло. Я вспомнила, что это за огонь. Оливер когда-то говорил о пламени Гекаты в своих лекциях о барьерной магии. Для того, чтобы его затушить, нужно знать редкое специализированное заклинание, которое он мне показал между делом. Я тогда его выучила, так как в тот момент учила буквально все подряд, но больше его не применяла. Какое счастье, что оно все-таки мне пригодилось. «Есть ли в мире заклинание, которое ты не знаешь?» — спросил вдруг Рон с нечитаемым выражением лица. «Их полно, но я стремлюсь это исправить», — улыбнулась я. «Гарри, дай мне свою мантию». «Зачем?» — закономерно спросил он, но все же отдал ее мне, даже не дожидаясь ответа. «Мы почти у цели, так что скорее всего в следующей комнате нас ждет вор. Думаешь, мы справимся со Снейпом?» — вдруг спросил Рон. «Мне одной кажется, что этот вопрос следовало бы задавать немного раньше. Еще мне хотелось возразить, что это не Снейп, а Кверелл, но лишние споры бы просто отняли время. Пусть лучше сами убедятся». «Да, но только если вы будете следовать моему плану. Во-первых, Рон, ты должен остаться здесь. Если мы не выйдем оттуда, то ты должен пойти к профессорам». Как ни странно, возражений не последовало. В конце концов, мы все понимали, что сейчас, в своем состоянии, он далеко не боец. Во-вторых, Гарри, знаешь ли ты оглушающее заклинание? Задала я риторический вопрос. Тот замотал головой. Тогда ты будешь приманкой, то есть я буду его отвлекать, а ты ударишь ему в спину из-под плаща. Что же, звучит как действительно хороший план. Я кивнула. Только одно. Пожалуйста, не оглядывайся и не пытайся искать меня глазами. Так он сразу догадается, что в комнате есть кто-то еще. Что же, тогда, идем? Да, пошли. Я надела плащ и уже было хотела двинуться следом, но вспомнила одну важную вещь. Достав из кармана своей мантии совершенно неприметный камешек, я тихо положила его на пол, после чего потерла кулон два раза. И как я могла об этом забыть? Пов Оливер Браун. После того, как я почувствовал две вибрации подряд, я тут же нажал на кнопку ручного таймера, который заранее выставил на 30 секунд. Попутно я уже по ощущениям раз в 20-й проверил свое снаряжение. «Ну, с Богом», — сказал я, когда таймер отсчитывал последние секунды. Дождавшись писка, я немедля аппарировал по сброшенному маяку. Глава 20. Посреди комнаты стоял профессор Квиррелл. Если для меня это не было неожиданностью, то даже в отдалении от Гарри я могла чуть ли не чувствовать исходящие от него волны удивления. «Вы», — изумленно выдохнул Гарри, — «я начала обходить сбоку». Увидев хищную улыбку Квиррелла, я вздрогнула. Лицо его, обычно конвульсивно дергавшееся, на сей раз выглядело абсолютно иначе. «Именно», — спокойно подтвердил он, — «а я все гадал, встречу ли здесь тебя, Поттер». «Но я думал», — ошеломленно пробормотал Гарри, — «я думал, что Снейп, Северус». Квиррелл расхохотался, и это было не его обычное дрожащее хихиканье, но ледяной, пронзительный смех. «Да, Северус выглядит подозрительно, не правда ли? Похож на огромную летучую мышь, парящую по школе и хватающую невинных учеников. Он оказался мне полезен. При наличии такого страшного профессора, никто не мог заподозрить бедного зазазыкающего сяппе профессора Квиррелла». Слушая разговор краем уха, я увидела зеркало. Трудно было его не заметить, так как оно буквально стояло посреди комнаты и выглядело действительно большим. Зеркало Ейна лишь, или же зеркало желаний. Я старательно пыталась в него не смотреть, так как знала про его опасность. В конце концов, многие волшебники умирали от обезвоживания у этого зеркала. Показывая самые потаенные желания твоего сердца, оно было страшнее опиума, ибо раз взглянув в него, ты будешь не переставая думать о нем, возвращаясь к нему все чаще и чаще, пока ты просто не откажешься от него отходить. Нужно обладать действительно недюжинной силой воли, чтобы добровольно отказаться возвращаться. Как ни странно, Оливер не был тем, кто рассказал мне о нем. Это сделал Гарри. Именно он нашел его на рождественских каникулах. Но Оливер был тем, кто предположил, что именно это зеркало и будет последним испытанием. Как всегда, он оказался прав. «Да, теперь я все поняла. Чтобы определить самое потаенное желание твоего сердца, зеркало должно быть способным читать все желания. И если среди них окажется желание обладать камнем с целью его использовать, то оно не отдаст тебе камень. Потому ни я, ни Оливер не можем его забрать, даже если хотим его использовать совершенно с другой целью. Это может сделать только кто-то вроде Гарри или Рона. Именно поэтому Оливер наказал ни в коем случае не рассказывать им о плане по освобождению эльфов, так как это бы все поломало. Просто невероятно. Во время моих размышлений Квиррелл и Гарри не прекращали своего диалога, хотя говорил в основном Квиррелл. Он говорил много, явно наслаждаясь собой. Каким он был умным, что сумел всех обхитрить, а его игры так никто и не заметил. Непроизвольно уже на мое лицо выползла самодовольная улыбка. В какой-то момент он связал Гарри. Что примечательно, он сделал это без палочки. Я сразу же насторожилась как никогда раньше. Пусть Оливер и развеял мои заблуждения о том, что беспалочковая магия является навыком, которым могут обладать только великие волшебники, это не отменяло того факта, что сей навык очень сложен в освоении. Я сама пыталась левитировать предметы без палочки, убив на это действительно много времени, но даже с советами Оливера, который давно освоил этот прием, у меня ничего не вышло. Даже для малейшей беспалочковой магии нужно обладать недюжинным мастерством, которого у меня попросту нет. К чему я это? Теперь я действительно поняла, что у меня нет права на ошибку. Если раньше я и подумывала над тем, что у меня есть какие-то шансы против него, то сейчас они полностью исчезли. Одним щелчком пальцев Квиррелл смог показать мне ту пропасть, что стоит между мной и им. Вдруг в комнате раздался незнакомый голос, голос, из-за которого я похолодел от ужаса. Казалось, что голос этот исходит из самого Кверрелла. «Используй мальчишку, используй мальчишку». Кверрелл повернулся к Гарри. «Так, Поттер, иди-ка сюда». Он хлопнул в ладоши, и веревки упали на пол. Гарри медленно поднялся на ноги. «Иди сюда», — поторопил Кверрелл. «Загляни в зеркало и скажи мне, что ты видишь». Гарри подошел. «Я же передвинулась поближе, чтобы находиться спиной к Кверреллу, но в то же время сохранить Гарри в поле зрения». «Ну и что?» – нетерпеливо спросил Кверреллу. «Что ты там видишь?» Гарри, немного помявшись на месте, ответил. «Я вижу, как я пожимаю руку Дамблдору. Я выиграл для Гриффиндора соревнование меж». Гарри вдруг замолчал, уставившись в зеркало. Вдруг он побежал к двери. «Поймай его!» – завопил неизвестный голос. «Я поняла, что либо сейчас, либо никогда». С поднятием окклюминационных щитов все волнение исчезло, а кончик палочки перестал подрагивать. Прицелившись, я выпустила заклинание, которое ежедневно оттачивал последние полгода до тех пор, пока однажды даже не начала исполнять его невербально. Красный луч полетел в спину Кверрелла. Я было уже думала, что в какой-то момент он вдруг его заметит и отмахнется от него, словно от назойливой мухи, но ничего подобного не произошло. Заклинание попало прямиком в Кверреллу, и тот потерял сознание. Я замерла. Капюшон мантии сполз с моей головы, из-за чего я стала видимой. Неужели у меня получилось? Почему так долго? Возмущенно воскликнул Гарри. Прости, повинилась я. Мне нужно было знать, что камень в безопасности. Он ведь у тебя, да? Откуда ты? Просто догадка, улыбнулась я. Камень у тебя? Он без вопросов достал его из кармана, и у меня на момент даже перехватило дыхание. «Можно, я взгляну?» Удивительно, но он передал его мне без каких-либо сомнений или вопросов. Когда он оказался у меня в руке, я только и могла, что завороженно уставиться в этот бесценный артефакт, ради которого столетиями велась охота за его создателем. «Гермиона!» Лишь очередной выкрик Гарри смог привести меня в чувство. Я, чуть дрогнув, виновато прошептала. «Прости меня, Гарри, я тебе потом все объясню». После чего меня засосала привычная воронка аппарации. Гермиона меня не подвела. Сработано было все четко и без нареканий. Не потребовалось даже моего вмешательства, из-за чего меня даже пробрала невиданная до этого гордость. Я было уже хотела парировать, но вдруг меня отвлекли слова очень знакомого заклинания. «Авада Кедавра». Я сразу же ускорился на максимум. Кверреллу все же смог встать на ноги, но смертельное проклятие он бросил не в меня, как я до этого думал, а в Гарри Поттера. Немедля больше ни секунды, я бросил отбрасывающие чары в сторону мальчика. «А ты кто такой?» – спросил Кверреллу. «Подумать только, тогда я даже и не задумывался о том, что из-за этого действия мои дезиллюминационные чары слетят. Тем не менее, я сразу понял, что это не Кверреллу, пусть и сказано это было не голосом Волан-де-Морта. Меня нельзя назвать гением кинесики, но начиная с его позы и манеры держаться, и заканчивая тоном его голоса, было просто очевидно, что это не он. «Поттер, беги, я его задержу». Пришлось на несколько секунд выйти из ускорения, что не помешало мне в следующий момент войти в него снова, после чего начать закидывать его проклятиями словно пулемет. Лицо Кверрелла было. «Вы когда-нибудь слышали фразу «злой, как черт»? Если да, то она сюда не подходит, ведь совершенно не передавала той гримасы, которую сумел скорчить Волан-де-Морт при помощи лицевых мышц Кверрелла. Казалось, словно в него единовременно вселились все демоны ада вместе с сатаной во главе, вот насколько оно было яростным. Можно сказать, что в нашей дуэли доминировал именно я, так как тот не успевал бросить в меня ни единого заклинания в ответ. Но все же, каким-то образом он умудрялся блокировать каждое мое заклинание, а от нескольких он даже сумел увернуться, что было действительно удивительным подвигом. Но я понял, что начинаю потихоньку выигрывать. Было видно, что с каждой секундой тело Кверрелла начало подводить его все больше и больше, и он начинал становиться все яростнее и отчаяннее, словно загнанная в угол крыса. Рано или поздно какое-то заклинание попадет в него, и я одержу верх. Тем не менее, у меня не было столько времени, ведь оно играло против меня. Рано или поздно сюда придет Дамблдор, и потому мне нужно отсюда убираться как можно быстрее. И я не мог просто аппарировать посреди боя, ведь аппарация тоже занимает время, за время которой меня можно несколько раз обстрелять заклинаниями. Делать же это под ускорением я не решался, ведь в теории это было форменным самоубийством. И так как решить все одним из непростительных я не мог ввиду моей бесталанности в данных заклинаниях, я решил наконец применить свой козырь. Одним взмахом руки я достал все пробирки из патронташа и бросил их под ноги Волан-де-Морта. Он, не будь дураком, сразу поняв направление потенциальной угрозы, выстрелил в пробирки изгоняющим проклятием Депульса, чтобы оттолкнуть их подальше от себя, признав в них зелье. Было удивительно наблюдать за его просто сверхчеловеческой реакцией, но он все же кое в чем ошибся, ведь они не содержали в себе зелий. Те отлетели прямиком в стену, и когда соприкоснулись с ее каменной поверхностью, то тут же разбились и выпустили на волю трех големов, которые сразу же пробудились ото сна. Нет, они не стали увеличиваться, так как крошечный размер был их главной силой, ведь големы были в виде калибри, и горе будет тому, кто недооценит этих чудовищ. Представьте себе снитч, с которого сняли ограничения по скорости, улучшили интеллект до уровня боевых големов, а также с жалами, что могут впрыскивать яд акромантулов, который парализует человека за считанные секунды. Добавим еще и сильную магическую и физическую защиту, которую можно обойти разве что адским пламенем, от которого они способны без проблем улететь, то получаем тех еще монстров, для нейтрализации которых даже сильнейшим волшебникам нужно время на подготовку, которое, естественно, я давать не намерен. Думаю, я не должен говорить, что потратил очень много времени на их разработку и создание. И это я еще молчу о добыче яда, так как это целая отдельная история. Взлетев и повиснув на месте лишь на мгновение, они тут же сорвались с места, ведь я дал им мысленное указание. Даже мне в десятикратном ускорении было немного трудно поспевать за ними взглядом, что уж говорить о ком-то другом. Думаю, Волан-де-Морт даже заметить их не успел. В любом случае, после этого исход был предрешен. Ровно через 10 секунд голова одержимого Волан-де-Мортом Кверрелла взорвалась от одного из моих конфринга, так как он не успел от него защититься из-за сковавшей его мышцы парализации. Хах, а ведь я даже заметить не успел момента, когда как его ужалили. Я вышел из ускорения, чтобы приказать всем калибри вернуть ко мне. Трансфигурировав колбы, я приказал каждому голему замереть на месте, чтобы поместить их внутрь по одному. Никогда еще не видел столь тонкой работы. Вы не перестаете меня удивлять, мистер Оливер. Я замер. Здравствуйте, профессор Дамблдор, сказал я, после чего обернулся. Ха-ха, здравствуйте, мистер Оливер. Но все же, пусть ваше обращение мне в некотором роде даже льстит, но я, если мне не изменяет память, уже как год больше не ваш директор. Простите, смущенно улыбнулся я. Все же сложно избавиться от такой привычки всего за какой-то там год. Мне показалось, или его очки сейчас замерцали. Действительно, многие более старшие волшебники все еще не могут избавиться от этой привычки, так что я не могу вас за это винить. В конце концов, все мы хоть немного, но подвержены ностальгии по детству. На секунду подумав о чем-то своем, он продолжил. Тем не менее, мне сложно представить случай, чтобы именно ностальгия заставляла бывшего ученика тайно проникнуть на территорию Хогвартса, при этом каким-то образом обойдя все щиты замка. Так что, может быть, вы утолите любопытство старика и поведаете о причине вашего столь внезапного визита? Если бы я сказал, что хочу просто проведать своего любимого директора, вы бы мне поверили. На это он лишь усмехнулся. В таком случае вы бы ожидали меня возле, хотя, раз вы смогли беспрепятственно проникнуть в Хогвартс, то может быть даже непосредственно в моем кабинете, но не здесь. Ну, это ведь как-то невежливо, что ли? Уверяю вас, что такой, можно сказать, магический подвиг с вашей стороны мог бы лишь приятно удивить меня, но ни в коем случае не обидеть. Хотя, о чем это я? Вам ведь не привыкать уже. Еще будучи студентом, профессора не переставали нахваливать ваш безусловный талант, пусть и были некоторые жалобы на вашу нелюдимость. Признаться честно, я даже иногда подумывал, почему бы не взять вас в личные ученики. И что же вас остановило? С неподдельным любопытством спросил я. Он улыбнулся. Из-за своего плотного графика мы бы виделись куда реже, чем того требует личное ученичество. Боюсь, я бы просто загубил ваш талант. Разговор как-то внезапно затих. И все же вернемся к теме нашего разговора. Чуть посмурнел он. Зачем же вам, столь молодому и талантливому волшебнику, понадобился философский камень, и почему вы в это впутали Гермиону Грейнджер? Не знаю, о чем вы. Признаться честно, я долго думал над тем, как же сильно она мне вас напоминает. первое время она мало чем отличалась от обычной прилежной ученицы, коих я поведал на своем веку не одну сотню, но инцидент с троллем позволил разглядеть в ней. Ха, та что там разглядеть, вдруг повеселел он. Она буквально ткнула своим талантом мне прямо в лицо. На это я лишь промолчал. С тех пор я начал все чаще и чаще наблюдать за ней, и именно с этого момента я начал невольно вас сравнивать. Но было что-то, что меня в ней сильно смущало. Ей отклюменция. О, вы уже перестаете отрицать вашу связь, усмехнулся директор, погладив свою бороду. Я ее и не отрицал. Да, я действительно тренировал ее до Хогвартса некоторое время. Можно сказать, я увидел в ней родственную душу и хотел, чтобы она была более подготовлена, чем я в свой первый год. Похвально, похвально. Даже если проигнорировать тот факт, что занятие магией вне Хогвартса не является законным, как это же предпочитают игнорировать многие родовитые студенты нашей школы, я не заметил, чтобы вы были сильно растеряны в свой первый год. Как мне как-то сказал профессор Флитвик, вы на удивление очень быстро адаптировались к жизни в Хогвартсе. Первое впечатление может быть обманчивым. Я просто умел держать лицо. На самом деле я был напуган да нельзя. А Гермионе бы пришлось куда хуже, так как она более гриффиндорка. Улыбнувшись, перебил он. Да, могу вас понять. В таком случае, раз наше недоразумение решилось, то вы не будете против вернуть камень обратно? Понимаете, я был бы рад, но он, к сожалению, разбился. Неужели? Удивился он. А у меня другая информация. Насколько мне известно, сейчас он должен быть на хранении у мисс Грейнджер, которая недавно совершила невозможный подвиг, аппарировав сквозь защиту Хогвартса. Признаться честно, в этом плане вы довольно похожи. Я даже сначала не поверил, когда узнал об этом. Хотя, когда я вспомнил об одном трагическом инциденте в отеле Тайн, который я узнал непосредственно от министра, то все тут же стало на свои места. Дамблдор улыбнулся, и от этой улыбки у меня все похолодело внутри. Если вы и так все знаете, то к чему все эти расшаркивания? Не недооценивайте важность старой доброй беседы, мистер Оливер. Не всегда полезно переходить к делу сразу. В конце концов, хороший разговор ни о чем может показать, что за человек ваш собеседник, как ничто другое. И что же я за человек, по вашему мнению? Я могу лишь сказать, что вы неплохой человек, мистер Оливер. Вы просто сбились с пути, перебил я его. На это он лишь усмехнулся. Видите, вы и так все прекрасно понимаете. Я уверен, что можно все исправить. Сначала дайте мне немного времени, чтобы я смог разобраться с останками бедного профессора Квирелла, и мы пройдем в мой кабинет. И что же будет дальше? А дальше мы вместе навестим, можно сказать, нашу дорогую ученицу, где бы она сейчас ни находилась, и вы ей попросите отдать камень. После этого вы покажете, где храните оставшиеся маховики времени. Так уж и быть, тот, что вы модифицировали столь новаторским образом и сейчас имеете при себе, я позволю вам оставить. Министру же я скажу, что он разбился в сражении с неизвестным вором, которого я так и не сумел поймать, и мы все забудем. Знаете, это звучит действительно заманчиво. Честно сказать, я и не рассчитывал на такую щедрость с вашей стороны. Он посмурнел. Но, я зашел слишком далеко, чтобы все взять и бросить. Как насчет того, чтобы он остался у меня, как и маховики? Дамблдор грустно вздохнул. Оливер, ты должен понимать, что, а взамен я дам вам информацию о крестражах Валандемарта. Да, их несколько. 7, если быть точнее. Казалось, будто само время замерло в этот момент. Никакие окклюминационные щиты не помогли Дамблдору скрыть всю ту непередаваемую гамму эмоций, что пронеслись для меня словно вихрь. Шок, неверие, сомнение, осознание и, наконец, страх. Это. Поверить не могу, что он все же решился на это. Но откуда ты? Неважно, откуда я знаю. Важно лишь то, что эта информация включает в себя не только их точное количество, но также и то, что они из себя представляют и где находятся. Кстати говоря, один из них хранится прямо в этом замке. Так что в доказательство своих слов я могу отвести вас к его местоположению. Он на это лишь кивнул, и мы пошли на 7-й этаж. Мы шли молча, и тишина ночного замка не помогала. Атмосфера вокруг нас была напряженнее некуда. Мы оба понимали, что время переливания из пустого в порожнее закончилось, пора перейти к делу. Я показал ему, как открывать выручай комнату, но он не проронил ни слова. Сделай я то же самое, но в другом контексте, то я уверен, что он был бы счастлив словно ребенок, не забыв при этом упомянуть случай о комнате, что была полна ночных горшков, которую он когда-то нашел, ища туалет. Пройдя весь путь, я рукой показал на одиноко лежащую на голове манекена диадему, которую я до этого даже пальцем не трогал. В неком благоговении он хотел даже прикоснуться к ней, но тут же отдернул руку, словно от кипятка. Он посмотрел на меня, и его взгляд вдруг ожесточился. Я на секунду испугался, что он тут же начнет меня пытать ради информации по остальным крестражам, но я быстро откинул эту мысль. Даже если бы он был таким человеком, то он бы не стал этого делать, как минимум потому, что главный козырь сейчас у меня. Можно сказать, что я просто взял и перевернул всю ситуацию с ног на голову. «Оливер», — сказал он вдруг как никогда серьезнее до этого, — «как долго ты об этом знал?» «Не очень-то и долго, на самом деле. Как долго ты собирался об этом молчать?» «Я хотел рассказать об этом сразу же после кражи камня в анонимной записке. Расскажи я раньше, то все было бы насмарку. Это значит, что ты провидец?» «Да, в некотором роде. Хотя видение у меня было всего одно». Между нами снова повисла тишина. Изначально я не хотел использовать эту информацию в качестве разменной монеты или, тем более, шантажа. Задумчиво вдруг сказал я: «Но ты это делаешь прямо сейчас. Вы не оставили мне выбора. Если бы ты не хотел этого делать, то не делал бы этого в любом случае», — резко ответил он. Меня вдруг так перекосило от раздражения, что я не сдержался и выкрикнул: «Чтобы ты знал, этот камень вообще должен был разбиться, а Фламель даже бы рад был этому, так как ему жить уже давно надоело. Маховиков это тоже касается. Да если бы и не касалось, то какой, блять, от этого вред? Они же буквально раз в полгода используются, вся остальное время пялись в чертовом шкафу. И я не преувеличиваю, я сам журналы использования читал». Он удивленно на меня посмотрел. «Говоришь, в некотором роде?» «Да», — горько усмехнулся он. «Даже если и так, я все равно не считаю, что это оправдывает твои поступки. Я знаю, что в последнее время Николас не в себе, но это не дает тебе права решать, что для него лучше. Но, я полагаю, ты уже все решил, не правда ли?» Я не ответил, так как все и так было очевидно. Мы продолжили молчать, но казалось, что напряжение между нами спало. «Вы ведь знаете, как применять адское пламя?» Дамблдор нахмурился. «Да как ты? Я – величайший светлый волшебник современности. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, победитель темного лорда Гриндевальда. Конечно же я знаю, как применять адское пламя».